Глава 13. Камила. Спустя 10 лет. Ловили ли вы себя когда-нибудь на мысли, что когда упакованные во всех смыслах женщины, деланно закатывающие глаза и поправляющие крашеные волосы, говорили, что у них депрессия — это блажь? Я вот ловила. Раньше. Думала, бесится с жиру. Что им еще надо? Дом, дети, муж. Любящий. Любимый. В молодости мне почему-то казалось, что все мужья любимые и любящие. Что семьи создаются только так. Зачем тогда на свадьбах упорно желают совета да любви? А теперь я со стороны пытаюсь посмотреть на себя. Меня зовут Камила Копиева. Мне 28 лет. На пальце обручальное кольцо с бриллиантом в 3 карата. На теле дорогое белье от агента-провокатора. Закрытое белым кашемировым комбинезоном от Dior с шоу-коллекции. Поверх этого всего белая шикарная шуба из снежного песца. Рядом сумка от Hermès, 5-я по счету. Мне даже уже не нужно стоять в этих нелепых и унизительных виртуальных очередях, ездить в обозначенные, как собачонки, сроки в магазин, чтобы купить за миллионы то, что мне соизволит вынести какой-то сраный менеджер-нищеброд, а не то, что нравится. Я слишком богата, чтобы участвовать в этом фарсе. Это они, заискивающие, привозят мне сумку по моему заказу. Эту, из кожи страуса серо-молочного цвета, сделали специально под меня. Что хранят в такой сумке, спросите вы? Я всякую ерунду. Наброски своих работ, чертежи новых проектов и транки. Много-много транков, антидепрессантов, колес. Потому что у меня настоящая депрессия. Не та, что у неухоженных кулем с кучей детей, жалующихся таким же дурам подругам на уютной до теплых мурашек по телу кухне за чаем с вкусным тортом. Моя депрессия — это страшная, костлявая старуха, такая же, какой рисуют на картинах смерть. Вот только рука смерти сухая, там только кости. А на руке моей депрессии еще есть тоненький слой кожи, и она мокрая, склизкая, холодная, давящая мне на шею, не дающая дышать, жить, чувствовать. Депрессия — это когда ты просто летишь вниз, долго, медленно. И как ни пытаешься, чувство опоры нащупать не можешь, но и конца тебе тоже не видать. Это когда так скучно, что хочется просто лежать, не вставая и не двигаясь. Часами напролет, днем и ночью. Но даже это скучно. Это когда не хочется ничего. И когда ты выглядишь нормально только потому, что твоим внешним видом занимается столько человек, что можно было с легкостью открыть 3 салона красоты. Это больно, потому что все, что бы ты ни заставлял себя желать, отдается в твоем теле дикой, тягучей болью. Ты не живешь, ты существуешь. Без чувств, без эмоций, без надежды и целей. С этими мыслями я подъезжала к дому подруги Златы, бывшей модели, а теперь по совместительству моего бренд-менеджера. Камила Копиева сейчас — это не маленькая испуганная девочка, потерявшаяся в огнях большой и неприветливой Москвы. Она успешный дизайнер одежды и интерьеров, сотрудничать с которой считают делом чести самые требовательные и богатые представители российской элиты. Я делаю интерьеры лучшим ресторатором столицы. Я придумываю свадебные платья женам министров и олигархов. Я выпускаю эксклюзивную посуду и домашний декор в коллаборациях с мировыми фэшн-гигантами на российском рынке. И при этом я страдаю депрессией, диагностированной специалистом. Смешно, конечно, звучит для многих, кто живет другой, более приземленный, более успешный в их собственных глазах жизнью. Но судьба — коварная штука. Она с лихвой дает нам то, что мы не ищем, а то, что хочется, приходится вырывать из ее цепкого захвата с силой. Но у меня никогда не получалось что-то у кого-то вырывать. Поэтому всего того, что я хотела, у меня не было. Не было любви, не было тепла внутри, не было ощущения умиротворения. Кто-то, возможно, мог бы все это компенсировать и получить в детях, но детей у меня тоже не было. Мы пытались с Арсеном. На каком-то этапе он понял, что хочет ребенка. Не знаю, наверное, снова Карина посоветовала. Решила, видимо, что так я стану адекватнее, что перестану срываться и уходить в себя по нескольку месяцев на таблетках, что появится во мне свойственная для нормальных женщин заботливость и приземленность. Но не получилось. Вроде бы оба здоровы, все хорошо, но детей Бог не давал. Даже ЭКО делали, но плод не прижился. Природа единственная понимала, что Арсен не мой мужчина, и не благословляла наш уродливый брак детьми. А сейчас я просто хочу отдохнуть. Просто хочу забыть на время про суровую московскую зиму и немного поподставлять свою холеную рожицу приятному мартовскому солнцу Дубая. С недавних пор я провожу там очень много времени. Мы купили на Пальме несколько вилл, ремонт на которых я, к счастью, недавно закончила, несмотря на все перипетии с нарушениями сроков исполнения и качества работ, так характерным для арабской ментальности, пусть рабсила у нас была и бангладешская. А еще на солнце мне становилось немного лучше, и даже удавалось уходить от транков. И мне сейчас это было ой как нужно, потому что новая волна депрессии снова затопила меня чувством безысходности, душевной боли и апатии. И даже мое спасение, работа, не давали стимула держаться на плаву. Мы опаздывали на рейс. Жутко опаздывали. Но и пофиг. Я летаю только на нашем самолете. Пусть ждут. Хоть какой-то же должен быть резон в этих баснословных деньгах Капиева. Заезжаем со Златкой за кофе в аутлет на подъезде к аэропорту. Вижу звонок от Арсена. Не хочу поднимать. Но он названивает все настырнее. Алло. Немного раздраженно в трубку. Привет. Тебя где носит? «Самолет ровно полчаса назад как должен был вылететь», — говорит недовольно. «Но и не очень агрессивно. Значит, я все-таки не перешла черту. У нас так все время. Испытываю его терпение. Это тоже одно из моих милых увлечений. Конкретно сейчас я увлечена питьем хорошего кофе в Outlet Village. По моим расчетам, буду в аэропорту через 20 минут. Не думаю, что это проблема. Все равно мои документы у помощника, а он уже там. Значит, всего-то дел доехать». Невольно вылетает смешок, потому что в этот момент Злата показывает мне на витрину Макс Мары, где вывешивают наклейку с 60% скидками. Не то чтобы я гонялась за скидками, но все равно это вопрос азарта. Это как легкая добыча для заядлого охотника. Понимаю, что мы все равно зайдем посмотреть. И тогда 20 минутами времени ограничится. «Камила, послушай», — он вздыхает в трубку теперь более серьезно. «Ты забыла, что я тебе говорил? Ты там не одна летишь со своей малахольной подружкой. Вообще-то там уже как час вас сидит и ждет целая команда мужчин». «Мужчин? Точно, он что-то говорил такое». «Это уважаемые спортсмены. Один из них вообще прославленный чемпион, на которого я возлагаю большие надежды. Чудом удалось затащить его на мою файт-платформу. Я полностью спонсирую его тренировки, и мне совершенно не хочется, чтобы он сидел там и ждал тебя». «Ничего, пусть подождет». Отвечаю я жестко. «Не хочет ждать, пусть летит регулярным рейсом, эконом-классом». «Камила!» Теперь он уже срывается. «Сейчас ты полетишь регулярным рейсом, эконом-классом». Я сам любезно предложил его команде мой самолет. Он хороший, приличный, скромный, не по своему статусу человек. Почти аскет. Уважаемый. Между прочим, наш земляк. И это мои менеджеры перед ним расстилаются, а не он перед нами. Я невольно фыркаю. Особенно умиляет фраза «наш земляк». С каких это пор Арсен стал париться на такие вещи? Да ему плевать, хоть брат родной или, наоборот, сын врага. Главное, чтоб дело пахло баблом. Судя по всему, речь сейчас идет именно об этом. Но и спортсмен, конечно, в проигрыше, мягко говоря, не останется. Если уж Капиев брался продюсировать кого-то в мире боев, человек взлетал на небеса. «Арсен, что за бред? Он заработает через тебя кучу денег и еще нос воротит. Это что же за такой наглый кретин, который так тебя подмял, а ты терпишь? У тебя 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы схватить сумку и рвать когти к самолету. Не успеете, полетите на регулярных авиалиниях. Все». Он бросает трубку, и я тоже. Об стол. Телефон трескается, и я уже просто ненавижу этого сраного борца, под которого я почему-то должна менять мои планы. Нахрена Арсен вообще запер его в наш самолет? То еще удовольствие — лететь 5 часов в компании группы «Горилл». да и места там у нас не так много. Все-таки не стали испытывать терпение Капиева, с Макс Марой решено было повременить. Доехали до аэропорта уже в глубоких сумерках. С неба падали острые, как колючки, снежинки, которые сразу таяли, только успев соприкоснуться с круглыми, неестественно белыми шариками реагента. Мы поднимались со Златой на борт, весело болтая. Виду не покажу этим неандертальцам, что мне стыдно или что-то не так. Обожала вот так осаживать мужчин. Возможно, говорили мои внутренние психологические комплексы с детства, за все годы гнобления меня нашими мальчишками в селе. Поднимаюсь по трапу второй после Златы, которая как раз, в отличие от меня, вся трепетала от предстоящей встречи и перспективы долгосрочного перелета с толпой тестостероновых кавказцев, как она выразилась. Здороваюсь с приторно улыбающейся нам стюардессой Людой, которая, конечно же, ненавидела меня за то, что я владела всем тем, о чем мечтала она, бедная девчонка 25 лет, с вечно сухой, преждевременно стареющей из-за постоянных перелетов кожей. Прохожу внутрь салона, оставив позади с ней нашего водителя, суетливо затаскивающего разом оба наших огромных чемодана. А сердце мое падает об пол. Больно, громко. Словно хрусталь бьется о мраморную поверхность камня. Мне кажется, этот звон сейчас услышат все. Он смотрел в иллюминатор, расслабленно, немного отстраненно сидя в стороне от остальных своих архаровцев, коротавших время в ожидании сучек, как они наверняка прозвали нас за спиной, за пустой болтовней. Понял, что мы зашли, наверное, потому что пацаны разом затихли, предсказуемо отвесив челюсти от нашего внешнего вида. А посмотреть было на что. И я, и Злата выглядели шикарно. Еще бы. Сколько бабок еженедельно я вбухивала в уход и шмотки. Она тоже не отставала, вступив в свои 30 лет в полной красе. Это был как раз тот возраст, когда, наконец, начинают совпадать и желания, и возможности. Во всем, кроме мужиков, которые, к сожалению, все оказываются почему-то уже разобранными, менее красивыми и успешными. Зато более услужливыми и совсем непривередливыми. У нее уже многое было, все свое. Никому больше не надо было ничего доказывать, и деньги при ней, и любимое дело, и внешность, о которой другие только бы мечтали. Оставалось только найти достойного. И я по-хорошему ей завидовала. У нее все было впереди. Так же бы хотела, но разница в нас была в том, что я родилась в нищете высоко в горах, а она в семье главного бухгалтера на хорошей фирме в Сокольниках. Поэтому она в 18 лет училась на первом курсе Московского института на бюджете, ездила на метро и целовалась в подъезде с однокурсником. А я ложилась под чужого, изнасиловавшего меня мужика в холодном, незнакомом для меня городе. Он поднимает глаза на меня, и я перестаю дышать. Мне реально плохо. Судорожно хватаюсь за спинку сиденья, не в силах отвести своего взгляда от его лица, его глаз. Какой же он красивый! Каким же он стал! Даже лучше! Алмаз! Мой медвежонок! Уже не медвежонок, медведь, царь зверей! Моя любовь! Моя боль! Мое наказание! Алмаз. Ну, здравствуй, Камила. Только и могу что выдавить из себя, потому что дыхалку сперла. Так, словно получил на ринге со всей дури под ребра. Хотя вру, на ринге я обычно не задыхался, принимал удары, словно у меня не пресс, а железка вместо него. А тут прям потек, как слизняк. Я готовил себя к этой встрече, долго готовил. Десятки раз проигрывал про себя возможные варианты этого самого «привет». Но теперь в голове пустота. Сразу пустота и свист, как только увидел ее. Какая же она, сука, пиздатая. И почему других годы превращают в неуклюжих убогих коров, а ее делают только лучше? Конечно, с ее бабками это было предсказуемо. Но дело тут не только в бабках. Она была объективно королевой. Как тогда, в нашей селухе. Сними с нее все это дорогущее барахло, Вырядив старый дешевый халат, у меня бы все равно яйца свело и в голову бы ударило от одного вида ее губ, глаз, волос. Тело такого упругого, такого статного даже под одеждой, а уж без нее. На ее лощеных волосах и длинных ресницах все еще блестели острые снежинки, а ее присутствие сразу наполнило салон запахом морозной свежести и дорогих духов. А еще едва уловимого ее запаха. Знакомого мне запаха. Того самого, сука, запаха, который я так отчаянно мечтал забыть. Который я вдыхал годами, пытаясь уловить его остатки, припадая, как собака-ищейка, к тонкой ткани шарфа с ее шеи, который остался у меня. Она дернулась и чуть заметно облизала губы. А у меня сразу встал. Да так сильно, что пришлось закрывать пах рукой. Еще и это гребанное воздержание дает о себе знать. И нахера я согласился на этот перелет, зная, что там будет она? Кого я хотел обмануть, уверяя себя, что мне на нее теперь посрать? Не посрать. Никогда не было посрать. Никогда не будет. И я чуть не расхерачил бушки этим своим ушлепкам за то, что стояли их силе ее, мол, заставляет ждать, что мы не взлетаем из-за нее. Похер. Пусть весь мир подождет. Передо мной стояла моя Лала. Осаживаю себя, мысленно залепляя себе авточапалах. Кавказский жаргонизм, автопощечина. Не моя Лала. Чужая, дорогая сука Камила. Алмаз, тихо произносит своим голоском, непроизвольно вырывая из меня тяжелый вздох. Так это ты тот самый чемпион? Я откидываю голову назад на кресло и смотрю, не мигая. Ничего не говорю, а она автоматически садится напротив меня. Словно иначе быть не может. Ее подружка непонимающе смотрит то на меня, то на нее. Небрежно мажу по блондиночке взглядом, понимая, что Камила это прекрасно замечает, и меня это почему-то веселит. Про себя подмечаю, что не будь сейчас мои мысли обращены к той, кто когда-то была для меня всем миром, сегодня вечером я бы все-таки нарушил это сраное воздержание и вдул бы этой голодной тёлке с длинными белыми волосами. Сразу видно, недотраханная. И не девочка. Люблю таких. Они самые горячие и отчаянные сучки. Познакомься, Злата. Это Алмаз, мой одноклассник. Это его я заставила ждать. Злата осторожно кивнула, прощупывая территорию. Она не могла не заметить напряжение, царившего между мной и Камилой. И как настоящая опытная самка правильно отступила, понимая, что лучше не соваться на запретную территорию, оставив на нас все-таки задумчивый, заинтересованный взгляд. «Что вам принести?» — спросила стюардесса все с тем же учтивым оскалом. «Принеси нам шампанского, Люда. Мы хотим выпить за встречу». «Я не пью при подготовке к бою», — отвечаю ей, все еще не отрывая взгляда от нее. «Тогда я выпью за двоих», — член дернулся. И кадык тоже. То ли от ярости, то ли от еще одной волны возбуждения. «Выпьет она за двоих. И когда ж ты пить начала, Лала? Когда в тебе появилась вся эта дорогая сущность, от которой кайфуют взрослые и похотливые мужики?» И я кайфовал. «Потому что не мог противостоять. Ты манила всех, как мотыльков на огонь. Раньше твоя красота была только для меня». Сейчас сначала шла твоя красота, а потом появлялась ты сама. Ты словно кричала всем в лицо: «Смотрите на меня, ничтожество, вот она я, королева!» И все-таки выхватил у нее бокал и осушил до дна, все так же не отрывая от нее взгляда. «Тебе ведь нельзя. Соревнование?» — тихо спросила она, растерянно глядя на хрусталь в моей руке. Испугалась, видимо, что заставила нарушить какие-то правила и что я сорвусь. Я усмехнулся, допив холодное шампанское и поставив бокал на столик. «С тобой все можно, Камила. Ты же знаешь».